Глава 10. «Стоп!» — сказал Снейдер, после чего Ван Нистельрой нажал кнопку паузы. «Это посол и начальник службы безопасности?» Снейдер подошел ближе и указал на монитор, на котором Ван Нистельрой показывал запись камеры дорожного наблюдения. В этот момент сотрудники еще думали, что Катарина фон Тун и начальник службы безопасности покинули здание, — сообщил агент БНД. Сабина изучала неподвижное изображение, которое, хотя и было цветным, но не намного четче кадров из посольства. У начальника службы безопасности на плече висела сумка. Сам он был в синей униформе. Катарина фон Тун была одета в темный брючный костюм, предположительно светлую блузку и туфли на высоком каблуке. У нее были короткие черные волосы, стрижка паж и, как Сабина мельком заметила на предыдущем кадре, очки в широкой черной оправе. Больше ничего не было видно. «Это они, да?» — догадалась она. «Почему вы так решили?» — спросил другой агент БНД. «Во-первых, вы сказали, что оба были убиты в посольстве. Значит, это должны быть двойники, которые переоделись в их одежду, чтобы уйти из посольства незамеченными». «Тела были раздеты?» — уточнил Хоровиц. Мужчина кивнул. «Одежда, в которой убийцы вошли в посольство, вероятно, была в сумке, с которой они скрылись. К тому же они знают, где находится камера дорожного наблюдения», — добавила Тина, — «поскольку отворачивают лица». «И они бегут в противоположном направлении от пункта сбора», — добавил Кшиштоф. Агент БНД кивнул. 20 минут спустя пожарные и взрывотехники обнаружили тела посла и начальника службы безопасности в ее кабинете. Оба были зарезаны. «Орудие убийства нашли?» — спросила Сабина. «Нет». «Есть записи с другой дорожной камеры?» — спросил Марк. «Нет». «Еще одна видеозапись из посольства после того, как сработала пожарная сигнализация?» Агент БНД снова покачал головой. «Когда сработала спринклерная система, автоматически запустилось резервное копирование данных всех компьютеров на внешний сервер, после чего компьютерные системы завершили работу из соображений безопасности, и питание отключилось. Но когда вырубился и аварийный генератор, камеры перестали работать». «На верхнем этаже есть камера?» — уточнил Марк. «Нет, исключено, чтобы гарантировать анонимность посетителей». Некоторое время они молчали, пока Снейдер не задал решающий вопрос. «И какое отношение все это имеет к нам?» Марк удивленно поднял голову. «Это ведь убийство на территории Германии, верно?» — спросил он, но быстро втянул голову в плечи, когда все недовольно заворчали. «Устойчивый миф, восходящий к дипломатическому праву XVI века», — объяснил Ван Нистельрой. «На самом деле любое посольство подчиняется законодательству страны, в которой оно находится. Иначе каждая столица, где работают посольства, состояла бы из многочисленных маленьких анклавов». «Избавь нас от этой чепухи», — перебил его Снейдер. «Кто руководит расследованием?» «Наша прокуратура договорилась с норвежской, что расследование возглавит Норвегия, и преступник, кто бы это ни был, предстанет перед судом в Норвегии». «Как насчет совместной следственной группы?» «Норвежцы не хотят ее создавать, даже если группа будет под их руководством». «Какие глупцы!» — сказал Снейдер по-голландски, глубоко вздохнув. «Тогда мне интересно, зачем мы все здесь сидим?» Один из людей БНД снова взял слово. «Нам придется согласиться с решением норвежцев, но они, в свою очередь, должны уважать неприкосновенность нашего посольства, которое пользуется иммунитетом во многих важных сферах. Поэтому Федеральная прокуратура запросила правовую помощь у норвежской полиции и попросила разрешения отправить своих следователей в Осло в качестве наблюдателей». Он оглядел присутствующих. И это было одобрено. «Давайте уже по существу», — сказал Снейдер, явно теряя терпение. — Кто поедет? — Единственным уполномоченным правоохранительным органом, который проводит операции за рубежом, является БКА, — пояснил Ван Нистельрой агентом БНД. — После резонансного дела монахини год назад наш главный комиссар уголовной полиции Снейдер и его команда проделали чертовски хорошую работу и раскрыли ряд сложных дел. Сабина подняла бровь. Она никогда не слышала такой похвалы из уст Ван Нистельроя. Президент обратился к Снейдеру. БНД предложила нам свою помощь. Я сказал им, что хочу, чтобы ты взялся за это дело». У Снейдера дернулась века. «Как наблюдатель?» «Да», — ответил агент БНД. «Однако для безопасности мы советуем вам взять с собой 2-3 человек в штатском из ГСГ-9». ГСГ-9 — группа охраны границ, подразделение спецназа Федеральной полиции Германии. Так как можно ожидать дальнейших актов насилия. Снейдер хотел что-то сказать, но тут слово впервые взял Ион Эйса. Его настоящее имя было Ионатан, но Сабина однажды слышала во время разговора в столовой, как он настаивал на том, чтобы его называли Ионом, потому что Ионатан, по его мнению, звучало слишком строго. «В этом нет необходимости, господа. Наши люди в БКА отлично подготовлены для таких операций». Голос Эйса звучал мягко и идеально подходил к его плавным жестам. Руководство БКА также приняло решение, что в Осло полетит вся команда Снейдера. «Значит, все уже решено?» Сабина взглянула на Снейдера, который, очевидно, тоже ничего об этом не знал. «Мы на это и рассчитывали», — заметил агент БНД. «Все-таки мы слышали, что вы лучшие». Что-то в этом комплименте было сомнительное. Сабина не почувствовала себя польщенной. Она обратилась к обоим мужчинам в костюмах-тройках. «Могу я спросить, что вы делали в лекционном зале?» Хоровиц прочистил горло. «Видимо, вы так плохо справляетесь со своей работой, что приходите за полезными советами на занятия студентов БКА». Агенты БНД снисходительно улыбнулись. «Мы хотели составить собственное впечатление о вас двоих, как вы реагируете и аргументируете». «И поэтому вы поехали сегодня утром на автобусе?» — спросил Марк. «Мы в БНД стараемся уменьшить наш углеродный след». «Чрезвычайно интересно», — прервал их Снейдер и покрутил акупунктурную иглу. «Могу ли я тоже кое-что сказать на этот счет? Даже будь Катарина фон Тун родственницей нашего канцлера, это не задача для команды из 6 человек. А во-вторых, я сейчас работаю над другим делом, которое, по моему мнению, гораздо критичнее». Он взглянул на Марка и жестом велел ему молчать. «Я понимаю, на что вы намекаете», — ответил Ион Эйса. «Но эти расследования могут подождать. Раскрытие убийства посла является абсолютным приоритетом на данный момент». Снейдер посмотрел на Ван Нистельроя, который кивнул в знак подтверждения. «Черт возьми, проклятое дерьмо», — сказал Снейдер по-голландски и выдохнул. Вытащил иглы из тыльной стороны ладони и повернул голову так, что у него хрустнули шейные позвонки. «Хорошо. Раз дело решенное, ладно. Но в этот раз я работаю без команды. Я просто возьму с собой Немис. Крюгер незаменим здесь, а остальные заслужили передышку». Сердцебиение Сабины ускорилось. «У моей модульной группы в Академии на следующей неделе экзамен и... Немис». Прервал ее Эйса с очаровательной улыбкой. «Я уверен, что кто-нибудь сможет вас подменить». Он взглянул на Хоровица, и тот коротко кивнул. «Согласен», — сказал один из агентов БНД. «Я думаю, это хороший компромисс». Он полез в карман пиджака и достал синий паспорт, который протянул Снейдеру. «С наилучшими пожеланиями от Министерства иностранных дел. Пожалуйста, используйте его только в официальных целях». «Впечатляет». Сабина знала, что дипломатические паспорта обычно выдаются только высокопоставленным чиновникам и выборным должностным лицам. Снейдер невозмутимо убрал его в карман, даже не взглянув, и уже собирался встать. «Есть еще один момент», — сказал агент БНД. «Вас будет сопровождать человек из службы разведки». Снейдер снова опустился на стул, собираясь выразить свое недовольство. «Стоп!» — опередил его Ван Нистельрой. «БКА не находится в ведении федеральных министров или МИДа, и уж тем более БНД. Как будет вестись расследование, целиком и полностью наше дело». «Я это понимаю», — с абсолютным спокойствием ответил агент БНД. «Но мы все знаем, что немецкие чиновники не имеют никаких полномочий за границей. Вам нельзя самостоятельно проводить расследование, допрашивать, арестовывать или применять силу. Поэтому было бы разумно иметь с собой кого-то, кто отлично говорит по-норвежски и знает местное законодательство, особенно уголовно-процессуальное. Иначе вы рискуете нарушить закон. А вы, позвольте заметить, известны своим довольно импульсивным поведением. Мы ведь не хотим, чтобы глупая ошибка превратилась в скандал на государственном уровне. Поэтому вас будет сопровождать агент БНД Кора Петерсон, наш эксперт по Скандинавии». И без того немногословный Фридрих Дромайер все это время хранил молчание. Теперь он прочистил горло и взял слово. «Вы не можете официально отправить агента секретной службы в Норвегию», — заявил он. «В положении о разделении сфер ответственности говорится, что спецслужбы не могут работать на полицию. Из чего вытекает запрет на активные действия БНД? Вам следует ограничиться исключительно сбором и оценкой информации для выявления и предотвращения угроз Германии». Видимо, он цитировал какой-то параграф. «Так что правдоподобной официальной причины для такого сопровождения нет». «Хорошее начало», — подумала Сабина. «Мы еще даже не вышли из кабинета, а бульдоги уже начинают метить свою территорию». «Официально не можем», — с улыбкой повторил агент БНД. «Правильно. Но БНД оказывает поддержку Министерству иностранных дел во время кризиса, а убийство нашего посла — это кризис. Так что Кора Петерсон будет сопровождать вас инкогнито». Он нарисовал в воздухе кавычки. «Поскольку Норвегия входит в шенгенскую зону, там нет пограничного контроля и не требуется указывать причину въезда. Поэтому проблем возникнуть не должно». Он повернулся к Снейдеру. «Но если вас все же кто-то спросит, фрау Петерсон выступает в качестве советника БКА для обеспечения максимальной безопасности. Согласны?» Мужчина был скользким типом, и Сабина знала, что Снейдер ненавидел таких парней. Но, к ее большому удивлению, он улыбнулся своей холодной кладбищенской улыбкой. «Как скажете».